Глава 12. Пантера подняла челнок под самый потолок пещеры и дала резкое ускорение, ловко облетая свисающие сталактиты. С каждой сотни метров пещера действительно заметно раздается. Уже через минуту я почти перестал различать стены, а пол пещеры теперь под нами далеко внизу. «Здесь высота больше километра», — отчитался Гамлет. «А над базой какая высота пещеры?» 2,5. «Хорошо», — одобрила Пантера. «Рухнем коршуном?» «Что, прям вертикально будем падать?» «Не падать, а лететь. Кротовский, готовься к стрельбе. Ты хорошо пристегнут?» «Да вроде хоро...» Договорить не вышло. Мое тело резко навалилось грудью на страховочные ремни. Пантера наклонила челнок точно носом вниз. И да, она права. Мы не просто падаем. Она еще и газу поддает. Мне остается только довериться ее мастерству и надеяться, что она успеет погасить скорость до того, как мы расшибемся в лепешку. «Гамма, выведи мне орудие противника!» На экране обозначились метки, и я сразу открыл огонь. Раздумывать некогда. Практически одновременно с этим автоматические пушки на базе задрали стволы и начали стрелять по нам. «Вечер перестает быть томным», — прокомментировал Гамлет. Пантера перестала прямолинейно валиться на базу, закрутив какую-то хитрую спираль. В летной терминологии не разбираюсь, но я бы сравнил нашу траекторию со штопором. За время снижения нас задело только один раз, да и то вскользь. Корпус челнока по падению выдержал. А вот я стрелял по неподвижным целям, успел вывести из строя всего 7 орудий, расставленных по периметру базы. Неплохо. Оборону мы вскрыли ловко. Гамма был прав. Я бы не смог так точно рассчитать скорость и расстояние. Пантера посадила челнок четко в центре базы, на грани очень жесткой посадки. «Приехали!» Пантера забавно шепелявит, потому что ей приходится говорить, удерживая под языком розовый макро. Я тут же деактивировал слияние. Наша этажерка развалилась на волка, кошку, птицу и одного человека с футуристическим стволом. Единственный человек — это, разумеется, я. Ну точно, в нашем оркестре я трубадур. Причем суффикс «дур» — ключевой и смыслообразующий. Здоровый человек не забрался бы в полное нутро враждебной планеты с названием «Наждак». Мы ринулись в самое крупное строение базы с оборудованным жилым модулем. Гамлет сразу определил, что живые существа 7-го уровня находятся именно там. Репы пытались дать нам отпор. Двое из них даже были прилично вооружены и огрызались боевой магией, но противостоять нашему напору они смогли недолго, 5 секунд. «Мы опять не взяли никого живьем?» Я решил поставить на вид участникам штурма. «Сколько раз надо повторять, что хотя бы один язык нам нужен? Теперь и дальше придется действовать вслепую». «Кротовский, не гунди, а?» Пантера вернула человеческий облик. «Знаешь, трудно брать живьем того, кто намерен не сдаваться». «Ну, тоже верно. Осталось зачистить рабочие бригады». «Зачистить надо», — согласилась Пантера. «Но сперва придется восстановить базу». «Ты думаешь, на планете есть еще репы?» «Думаю, да». «Нас встречали всего 2 бойцов. Остальные репы — рабочий персонал». «Я это заметил». «Репы не оставили бы на планете всего 2 бойцов, значит, эта база не единственная», — подытожила Пантера. «Скоро сюда заявится основной боевой отряд». «Резонно. Я пока другого не понял, как мы восстановим базу». «Вон та постройка должна быть мини-храмом 1000 богов». Пантера тоже оказалась права. Мы зашли в небольшой храм с 3-головой фигуркой на алтаре. Прежде чем перенести статуэтку Горыныча к стене, мы проверили ее на наличие тайника и извлекли 10 розовых и 50 обычных жемчужных макров. «Ну да». На фоне божественных розовых жемчужные воспринимаются обычными. Что теперь? А теперь переходим в режим обмена. А, понимаю. Божественный обменный пункт работает круглосуточно в любой точке Вселенной. Именно. Видимо, Пантера имеет более широкий храмовый функционал, чем есть у меня. Она как-то оформила мне доступ через Wi-Fi. Я увидел в интерфейсе окно торговли. Пантера продала часть обычных жемчужных макров и приобрела 2 модуля. Модуль системного взлома и модуль ремонта. Ждать посылочку долго не пришлось. Сразу после оплаты на алтаре, как по волшебству, появились 2 коробки. Что тут скажешь? Сервис божественный. Коробки сами собой распаковались. Таких же металлических пауков, как тот, что чинил раздолбанную базу. Пантера открыла дверь, и пауки ринулись взламывать, брать под контроль и восстанавливать защитные орудия. Кротовский, Пантера обернулась ко мне. Предлагаю поступить так. Жемчужники отложим на текущие расходы, а розовые делим пополам. Я, конечно, привык держать тесемки общего кошелька в своих руках, но Пантере можно доверять. «Согласен». Она передала мне 8 розовых, половину от оставшейся добычи. У меня так-то еще остался сильно подтаивший розовый макар. Базу мы взяли за 18 минут, так что его оставлю 4 минуты в режиме полубога, с него вытащу. Ну а на остальные будем гулять. Что там предполагает божественный обменник? За 8 розовых обменник предлагает целых 2 восьмых уровня. И это вам не на 22 минуты, это вам на совсем. Брать, однозначно брать. Только надо решить, что прокачать в первую очередь. Первой мыслью было, что в текущих условиях лучше всего прокачать щит и меч, в смысле ныр и помповик. Но справка вдруг выдала предупреждение. Если ныр перейдет на 8, то станет еще массивнее, что отрицательно скажется на летных качествах челнока. Мол, под бронированный кузов надо усиливать трансмиссию, а трансмиссия — это мой клинок, характерно именуемый рыбный скелет. Прикинул так и сяк разные варианты. По-любому выходит, что летные качества челнока в приоритете. Решил воспользоваться советом системы и поднял до 8 волка и клинок в соответствии с рекомендациями. Гамлет, разумеется, посчитал себя несправедливо обделенным. В его представлении нужно было прокачивать самый важный атрибут, то есть его. Ничего, перетерпит. Система наведения и помповик будут на очереди следующими. Пантера тоже взяла 8 уровень. Стоит теперь задумчивая, с блуждающей улыбкой на устах. Понимаю. Это я всего несколько месяцев назад имел нулевой уровень и умудрялся брать по уровню каждые 3 недели. Она сейчас вышла за предел, с которым появилась на свет, который, вероятно, считала непреодолимым. Какие будут соображения по обороне базы? Вывожу напарницу из мечтательной задумчивости. А? Соображения. Какие тут могут быть соображения? Пантера слегка опешила. База же не летает, она стационарная. Кстати, тут могут быть варианты, кроме как сидеть внутри и отбиваться. Согласен, база не корвет. Летать не может, но варианты имеются. Я изложил собственное видение ситуации, и Пантера со мной согласилась. Мы занялись подготовкой. Когда воздушный флот противника примчался нас злостно и цинично карать, встречи мы были готовы. Гамлет засек приближение 4 десантных ботов, вооруженных не только пушками и крупнокалиберными пулеметами, но даже подвесными ракетами. 4000 метров, босс, — сообщил Гамма. — Подлетная скорость около 300 км/ч. Пусть подходит. Боты подошли на 2000 метров, а затем и на 1000. Никакого сопротивления с нашей стороны они не встретили. Приблизились до 500 метров и снова не дождались от нас ни единого выстрела. Тогда они зависли над базой и выпустили десант. Десант быстро осмотрел все помещения и нашего присутствия внутри базы не обнаружил. Репы пришли к заключению, что мы разграбили базу и тупо свалили в горизонт по заветам монголо-татарских кочевников. Боевые боты сели на землю и заглушили двигатели, чего я от них и хотел. В следующий миг я перевел охранный периметр с гостевого режима на режим «все вокруг враги». Обмазанные грязью и присыпанные песочком пушки перестали прикидываться бесполезным металлоломом и за секунду навели стволы на заглушенные боты. Еще до того, как репы сообразили, что базовые пушки им больше не подчиняются, а как бы совсем наоборот, на их технику обрушился свинцовый шквал. Мы прятались в расщелине за камнями, в 3 километрах от базы, видели происходящее глазами пернатого дрона-разведчика, который устроился на скале и успешно прикидывался частью пейзажа. «Гамма, сюда!» — отдаю мысленный приказ. «Хватит пялиться!» Кладу под язык остаток розового макро и активирую слияние. Пантера привычно занимает пилотское кресло, челнок поднимается в воздух и устремляется к базе, чтобы принять участие в сражении. Впрочем, воздушного боя не случилось. Из 4 ботов, в упор обстрелянных пушками оборонного периметра, оторваться от поверхности смог только один. Я удачно выстрелил в него из нашего корабельного орудия, и тот шлепнулся обратно. Последний полет у него прошел низенько и недалечко. Ну а дальше повторился сценарий моего боя против Каханата. Я держал челнок на высоте, недосягаемый для стрелкового оружия противника, и лупил сверху из пушки. Десант, отправленный на зачистку базы, на мое счастье, стингеров не захватил. «Кротовский, кротовский, черт!» — Пантера прокричал мне на ухо. «А что? Хватит разносить базу, нам еще ее восстанавливать. Там еще часть репов по углам зашкерилась. Я с радара навожусь». «Очень рада за тебя и за твой радар. Снижайся, так дочистим». Я пожал плечами и перестал стрелять. Как только челнок опустился на базу, сразу деактивировал слияние. Два зверя восьмого уровня, пантера и ныр, кинулись в здание добивать уцелевших репов. Я не побежал за ними. Смысла не вижу. Только отправил Гамлета, чтобы подсказывал, где засели недобитки. Кратовский. После боя ко мне подошла пантера, вернувшая человеческий облик. Боты ремонтировать не имеет смысла, а вооружение с них можно снять, усилим охранный периметр. Полагаешь, репы еще не наелись? Ну нет, за такой актив будут рубиться без дураков. Если наличных сил не хватит, пришлют из другой галактики. Ты меня прямо обнадежила. Опять гундишь, Кратовский. Нам за это время надо забрать у них побольше розовых макров и раскачаться до 9-го, а может даже и до 10-го. Как тебе перспектива? Звучит заманчиво. Достигнем пределов, доступных человеку. Сарказмируешь? Нисколько. Пантера вошла в храм докупать ремонтные модули, а я с Гаммой и Нером отправился разбираться с рабочими бригадами, работающими за пределами базы. Не пешком, разумеется, активировал слияние. Вообще чувствуется дисбаланс от того, что два атрибута перешли на 8-й уровень, а остальные остались на 7-м. Челнок стал мощнее и тяжелее, а вот управляемости и маневренности не хватает. Пообещал Гамлету, что следующим на очереди получения 8-го уровня будет именно он. «Эй, рептилоиды!» — я завис над работниками, ковыряющими нутро планеты, и высунулся из кабины. «Ваша база захвачена. Предлагаю подписать трудовой контракт с новым работодателем. Соцпакет, страховка, молоко за вредность и профсоюзное масло без ограничений». Репы на мои посулы не повелись. Черт их знает, может, в курсе, что в советских столовых профсоюзным маслом называли горчицу. Вредные, хладнокровные твари попытались атаковать меня рабочим инструментом. Мне пришлось их уничтожить. Со второй бригадой вышла похожая картина. Правда, те даже целиком не дослушали мои предложения. Походу, дело не в горчице. На базу вернулся с озабоченным видом. «Пантера, чертова реп отказались сотрудничать с новой администрацией. И что? Как что? А работать кто будет? Кто нам будет выковыривать розовые макры?» «Расслабься. Я уже купил управляющие инженерные модули. Репы, те еще жадюги, экономили на оборудование, использовали рабочую силу. Видимо, она у них дармовая». Я оставил Ныра и Гамлета сторожить базу, а сам вместе с Пантерой пошел смотреть уже восстановленный жилой модуль. «А ничего, так уютненько». «Ого», — согласилась Пантера, — «только койки надо вместе сдвинуть». По окончании теста на устойчивость сдвинутых коек дождался переноса в обычный мир, и когда ощутил под спиной милый сердцу обжитый кабинетный диванчик, проспал до утра. На следующее утро, после завтрака, устроился в кабинете, чтобы разложить по полочкам накопленные данные и спланировать день. Данных накопилось вроде бы и немало, но в какую-то внятную картину укладываться эти данные не желают. По всему видно, придется нахрапом брать сингапурцев за вымя и строго спрашивать за рекордные надои. Других зацепок все равно нету. На мобилу вдруг пришел звонок от Анюты. Странно, она сидит за дверью, приемной, и никогда не заморачивается звонками. Когда хочет что-то сообщить, просто заходит ко мне. Ладно, беру трубу, олекую. Сергей, вместо обычного фамильярного Сережки, Анюта обращается сдержанно, полуофициально. Тебе гражданин на прием хочет записаться? О, как! Это что за важный гражданин такой нарисовался? Что Анюта при нем себя так ведет? А по какому вопросу этот гражданин? Говорит, по вопросу республиканского законодательства. Теперь уже совсем интересно стало. Ну, пусть заходит, чего откладывать. Я открыт перед гражданами. В кабинет вошел незнакомый, прилично одетый молодой человек. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Не ожидал, что вы меня примете. Я, честно сказать, на удачу шел. Думал, была не была, вдруг получится записаться. А чтобы вот так попасть сразу на прием? Вообще-то такие молодые люди с мудрыми глазами пожившего опытного человека у меня начинают вызывать настороженность прямо на каком-то рефлекторном уровне. Вчера шаман, которому по виду больше 25, в жизни не дашь. Теперь вот гражданин лет 20 от силы, со взглядом прожженного дельца. Ну что ж, удача вам улыбнулась, делаю приглашающий жест. Слушаю вас. Прошу извинить, сразу не представился. Был несколько ошеломлен. Молодой человек уверенно уселся в посетительское кресло. Филинов Аркадий Ефимович, адвокат по цивильным делам. Изящным, я бы сказал, отточенным движением он извлек из кармана визитку и опустил на стол. Филинов. Как будто мне встречалась эта фамилия, не помню. Так что за дело у вас ко мне? Если не возражаете, начну с самого начала, чтобы было понятней. От залпа «Авроры», что ли? Блин, на кой я это ляпнул? Адвокат вытаращился на меня, как на привидение. Не обращайте внимания, слышал недавно от одного гангстера. Вот и запомнилось. Адвокат покивал, мол, и вправду, мол, чего только от этих гангстеров не услышишь. Дело в том, он продолжил профессионально невозмутимо, что моего клиента, прошу заметить, по навету задержала полиция. Якобы при нем обнаружена контрабанда. Пока не понимаю, чем я могу помочь. Сергей Николаевич, моего клиента задержали только за то, что при нем были макры. Что за макры? Это к делу не относится, решительно заявил адвокат. Как это не относится? Если макры были ввезены легально, вот об этом я и толкую, мой клиент не мог знать, легально были ввезены макры или нет, он их просто купил, он их в город не проносил. Разговор с адвокатом становится интересным. Буквально вчера я пытался донести до Грифа сходную концепцию. Продолжайте. К сожалению, в законодательстве Кустовской республики зияет дыра. Нет четкого определения контрабанды. При такой неопределенности любой человек, имеющий при себе макры иностранного происхождения, может быть назван контрабандистом, что, разумеется, не соответствует действительности, ибо в таком случае контрабандистами можно назвать половину городского населения. При других обстоятельствах я бы поспорил со щурым адвокатом. Но в такой ситуации он льет воду на мою мельницу. То есть нужна законодательная поправка? Именно так. Ладно. То есть вы с этим согласны? Адвокат смотрит на меня с сомнением, будто пытается понять, не шучу ли я. А я в самом деле не шучу. Да, я с этим согласен. Только сразу скажу, уточнение будет касаться именно макров. Ни мяса, ни яиц, ни тракторов, а только макров. Аня? Анюта? Да, она заглянула в кабинет. Познакомься, адвокат Аркадий Ефимович Филинов. Он поможет юридически оформить законодательную инициативу по макрам. И Еву подключи, чтобы провести в парламенте дело срочное.